был выспренен, как сердце, и тих закат. Как вдруг метнула пушка стерца икру. Мгновенный взрыв котельный, далекий крик с байдар и под воду смертельный удар. От катера к шаландам пловцы, тела, балласт и радость. Часть команды спаслась и началось. Пространство клубя сметнулись в бой, чтоб пасть и опростаться пальбой.